«Барков, где у тебя кофе?» «На столе». «Растворимый?» Вася иронично выгнул бровь. «Видел бы это безобразие твой босс, Евгений Иванович. Ведущий специалист Mobisoft пьет Нескафе. А как же корпоративные правила?» «Климов, не занудствуй», — отмахнулся Саша. «Нормальный кофе. И вообще я чай люблю. Чашки помой хорошенько». «Я всегда за собой убираю», — Вася обиженно фыркнул. «За тобой и я уберу. Ты предварительно помой. Неизвестно, чем тут эти быки занимались. Может, наплевали повсюду». «Думаешь?» Климов с сомнением заглянул в чашку и после недолгих колебаний поставил ее в мойку. «Расхотелось. В холодильнике минералка должна быть, в бутылках». «Спасибо». Вася тут же направился к большому, под потолок белому Самсунгу. «Климов, замри!» — вдруг строго прикрикнул Владислав Валерьевич. «Я только попить». Вася поднял на седого командира недоуменный взгляд. «Саня же разрешил». «Ты что, боевики не смотришь?» Владислав прошел в кухню. «Оперативник ты никакой, я знаю. Но элементарную осторожность проявлять все-таки надо. А если там закладка, холодильник — идеальное место?» «Да что ты осторожничаешь, прям как на Чеченской войне, Влад?» — изумился Вася. «Какие еще закладки? Может, ты еще под кроватями пошаришь на предмет растяжек? Ну, побывали тут черные. Но почему они должны были все заминировать? Зачем?» «Затем», — терпеливо объяснил Владислав. «Нет там ничего», — улыбаясь, сказал Саша. «Я бы почувствовал». «Да?» Владислав резко обернулся и пристально посмотрел на Баркова. «Каким образом?» Только сейчас до Саши дошло, что вся эта миниатюра была разыграна Владиславом и Климовым лишь для того, чтобы поймать Баркова на слове. И это им удалось. «Разве сокол все еще внутри вас?» — Владислав усмехнулся. «Господин-одиночка его не удалил?» «А разве я говорил, что удалил?» — ощетинился Барков. «Это верно». «Ничего определенного ты не сказал», — вставил Вася. «Хитрец-любитель». «Куда ж мне до вас?» — с досадой ответил Саша. «Сыграли, как в театре. Бомба в холодильнике. Надо же было придумать». Его непосредственная реакция изрядно развеселила товарищей. «Ты не обижайся», — приобняв Сашу за плечи, сказал Климов. «Мы же теперь одна команда». «Вы», — стряхивая его руку с плеча, буркнул Саша, — «а я к вашей команде временно прикомандирован. И на этом предлагаю остановиться. Ликвидируем мировую угрозу и разбегаемся. Новая программа моего «Сокола» предусматривает самоликвидацию компа в финале миссии». «Надо же, какая хитрая программа», — фальшиво удивился Владислав Валерьевич. «А я думал, что за те 5 минут, которые вы провели в подвале у одиночки, он успел лишь заблокировать у «Сокола» функцию агрессии. А оказывается, он и программу переписал. Ну-ну». Барков почувствовал, что краснеет, но признать правоту Владислава не спешил. События последних 2 дней научили его не спешить с заявлениями и не поддаваться на провокации. «Ну, так можно минералочки?» — заполняя неловкую паузу, спросил Вася. Саша прекратил играть в гляделки с Владиславом и подошел к холодильнику. Положив ладонь на ручку, он постоял несколько секунд, опустил руку и снова обернулся к Седому. «Хорошо, я с вами, без ограничений. Но хочу, чтобы и вы были предельно откровенны. Мой «Сокол» теперь не агрессивен, работает только в режиме охраны, однако все прочие установки сохранены. Секретные файлы он откроет не раньше завтрашнего полудня, а я хочу знать все уже сейчас. Иначе в течение ближайших 20 часов так и буду для вас балластом. Не знаю, как вас, но меня такое положение дел напрягает». «Не требуйте от меня больше, чем я могу реально, Александр», — Владислав Валерьевич развел руками. «Обрисовать текущую обстановку я готов хоть сейчас, но открыть истинное назначение «Сокола» сможет только он сам». «С чего-то надо начинать», — Саша пожал плечами. «Хорошо. Начну с того, что уверен, нейтрализация черных — лишь отвлекающий маневр. Главный тот самый руководитель и вдохновитель заговорщиков, который контролирует создание и распространение секретной глобальной системы, разменял хозяина черных, чтобы сохранить возможность продолжать партию. В его команде стало меньше слабоуправляемых, взорвавшихся бойцов криминального плана. Зато сохранилось и даже увеличилось число исполнителей из силовых ведомств, в частности, из Министерства обороны. Теперь на нашем участке невидимого фронта наиболее опасными становятся люди Манилова, поскольку, в отличие от черных, они вроде бы на стороне закона и в то же время пляшут под дудку главного. Но тогда выходит, что министр обороны тоже участвует в заговоре. Ведь систему разрабатывают непосредственно на секретных военных объектах. Да и куратор проекта вполне официальное лицо, генерал Манилов. Не уверен, что министр в курсе, кто на самом деле вертит Маниловым. Что же получается, Манилов действует у него под носом? Не слишком ли нагло для генерала? Для генерала – да, для одного из ключевых заговорщиков – нет. А не может быть, что министр и есть главный? Все может быть. Но пока личность главного не столь существенна. Пока важнее понять, когда он нанесет удар. В чем будет заключаться его основная военная хитрость и как это предотвратить? А что это будет за удар, вам не интересно? А это мы примерно представляем. Ничего хорошего, уж поверьте. По-прежнему не хотите говорить о секретных файлах? Не хочу создавать у вас ложного настроя. Ведь у меня свое видение проблемы. У Васи вон свое. Пусть уж лучше вас проинформирует Сокол. Он сделает это лучше меня. Вы ведь теперь друзья. Почему вы так решили? Он просто перешел в режим охраны, вот и все. Какая может быть дружба между живым хозяином и электронным паразитом у него в мозгах? Возможно, настоящей дружбы у вас действительно не получится, но ведь Сокол почему-то перестал вас терзать. Почему? Охрана охраной, а инсталляция по плану. Вы сами сказали, что кроме устранения функции агрессии, больше в нем ничего не изменилось. Так почему же теперь внедрение Сокола идет не так болезненно, как прежде? Почему он больше не стремится подчинить вас себе? Это несущественно. Не хочу пока об этом думать. Как знаете. А нет ощущения, что вами манипулируют? Раньше было. Мной почти управлял Сокол. Теперь же я волен делать, что хочу. В рамках данной одиночкой психологической установки? Пусть так. Это верный путь, и надо пройти его до конца. Иначе мне не вывернуться из этой истории. Разве я не прав? Отчего же? Конечно, вы правы. Но если бы вы только знали, насколько он долог, выбранный вами путь. Ведь вы лишь в самом начале. Но хорошо. Мы с вами. По крайней мере, до момента, когда Сокол откроет вам секретные файлы, и вы узнаете всю правду. Это и будет точкой отсчета, этаким рубежом событий, после которого принятое решение станет окончательным и бесповоротным. Либо вы сражаетесь, либо уходите в сторону и прячетесь до тех пор, пока вас не выследят и не убьют. От насыщенности атмосферы пафосом Баркова едва не затошнило, и он поморщился. От язвительного комментария его удержало появление в коридоре Лены с Олежиком и Ольги с двумя набитыми сумками в руках. «Мы готовы», — Ольга поставила багаж и выразительным взглядом предложила мужчинам принять эстафету. «Ребята, вперед! Лена, Оля за ними!» — с явным облегчением в голосе приказал Владислав. Было видно, что ему самому надоели эти пытливые барковские интервью. И он сто раз пожалел, что сразу не рассказал Саше всю правду о назначении Сокола. Но теперь сделать это ему не позволяло гордость или упрямство, а, скорее всего, и то, и другое. Ну что ж, у каждого свои пунктики. Даже у таких опытных секретных сотрудников непонятно каких спецслужб. Владислав подтолкнул Климова к двери и торопливо вышел следом за ним, предоставив Баркову право покинуть жилище последним. Хозяин все-таки. «Саня, ну минералочки-то прихвати», — — крикнул напоследок страждущий Климов. Барков вернулся к «Самсунгу» и снова взялся за ручку. От внезапного удара тревожного виртуального набата в голове он едва не упал на колени. «Опасность первой степени», — проскрипел «Сокол». Саша отпустил ручку и прижал ладони к вискам. «Да что опять за чертовщина? Сокол, объяснись». «Взрывное устройство кустарного производства. Детонатор стандартный, на размыкание, совмещенный с электронным таймером. Обратный отсчет начат в момент открытия входной двери. Расчетное время взрыва 15:30. Открывать рефрижератор категорически запрещено. Запустить программу нейтрализации взрывного устройства». Саша взглянул на часы, высвечивающиеся на телеэкране в дверце холодильника. Шла вторая половина 29-й минуты. Внутри у Саши все оборвалось. Если бомба достаточно мощная, достанется не только ему, но и всей неторопливо спускающейся по лестнице процессии. «Черт!» — Барков вытер взмокшие ладони от джинсы. «Осталось 22 секунды. Действуй, Сокол, действуй!» «Нейтрализация взрывного устройства будет произведена в течение 20 секунд». Саша попятился. «Времени предостаточно. За 20 секунд можно до Кремля добежать». Стараясь не сорваться в вязкую трясину паники, Барков пулей вылетел в коридор и бросился к выходу. И едва не разбил лоб о внезапно захлопнувшуюся дверь. Пару секунд Саша просто растерянно стоял, затем подергал ручку, приложил ладонь к замку — никакого эффекта. Вернее, эффект был, замок открылся, но дверь не подалась. Саша навалился плечом, затем ударил ногой — безрезультатно. Дверь словно прикипела к коробке. «Да что за ерунда! Сокол, открыть!» «Наружная механическая блокировка. Требуется воздействие третьего типа. Произвести?» «Да, черт возьми, да!» За дверью послышалось странное шуршание, будто кто-то пересыпал песок из одного жестяного ведра в другое. Продолжалось оно не дольше 5 секунд, но за это время Барков успел облиться холодным потом так, будто побывал под душем. Ведь, по его подсчетам, до 15:30 оставались примерно те же 5 секунд, и если «Соколу» не удалось нейтрализовать мину, то эти 5 секунд могли оказаться последними. За дверью что-то брякнуло, и почти сразу часы коротко пискнули, давая получасовую отбивку. Саша толкнул дверь и вывалился в подъезд, для верности растянувшись на полу во весь рост. «Что случилось?» На площадку буквально взлетел Климов. «Ты чего лежишь? Споткнулся?» «Я?» — Барков поднял голову. «Сколько времени?» «Почти 3:45». Вася наклонился, чтобы помочь товарищу подняться, но Барков отбросил его руку. «Назад! Вниз!» У Саши перед глазами возник отчетливый образ таймера, зловещие красные цифры которого продолжают обратный отсчет. Ведь адский будильник вовсе не обязательно был синхронизирован с часами холодильника. Опасность взрыва все еще сохранялась. Вася поймал его взгляд и попятился, едва не рухнув с лестницы. Барков вскочил на ноги и почти на руках вынес Климова из подъезда. Развернуться лицом вперед Вася сумел только этажом ниже. Когда они очутились на свежем воздухе, Барков немного пришел в себя и виновато отряхнул с Васиного плеча несуществующую пыль. «Ты чего? Что случилось-то?» — удивленно хлопая глазами, переспросил Климов. «Закладка там все-таки была», — взглянув на не менее удивленного Владислава, ответил Саша. «И дверь кто-то подпер вот этим». Он протянул Седому шестигранный в сечении кусок железа. «Похоже на обрезок лома». Владислав подбросил на ладони железку. «Только коротковат для распорки». «Его разрезали». В голосе Саши сквозила неуверенность. «Не знаю кто, но очень быстро. Сокол скомандовал, и через 5 секунд готово». «Что за чудеса?» Еще больше удивился Седой. «Разрезали? Чем? Автогеном?» «На ощупь он холодный, и следов никаких. На болгарку тоже не похоже. Да и не возьмет ни то, ни другое такую толщину за 5 секунд. Вы ничего не путаете? Можете подняться, проверить». Саша прислонился к машине и утер со лба холодный пот. «А про бомбу вам тоже Сокол сказал?» «Он ее нейтрализовал». «Даже так?» — Владислав недоверчиво хмыкнул. «Он еще и сапер?» «Ну-ну, проверим». «Проверяйте. Только гражданских лиц для начала из зоны боевых действий эвакуируйте. А еще не мешало бы подъезд проверить. Тот, кто подпер мою дверь этим ломом, не мог далеко уйти. Он где-то здесь прячется, гад». «Разберемся». Владислав открыл смарт и бросил абоненту несколько коротких приказаний. Кавалерия прибыла почти мгновенно. Видимо, на случай именно такого развития событий ждала за углом. Оранжевый фургон саперного отряда ФСБ и два микроавтобуса с бойцами заблокировали все выезды из двора, а их экипажи тут же взялись за дело.